Он смолк, потому что раздались тяжелые шаги за окном. Я встал и хотел было пойти открыть, не дожидаясь, когда начнут стучать. Но стучать никто и не собирался. Мы услышали, как взрывнули. Дверь открылась, и вошли двое — лейтенант Нонан и еще один полицейский. «Что, собственно, вы себе позволяете?» — холодно спросил Нонан. Вульф продолжал сидеть, как ни в чем не бывало. «Вероятно, вы не ожидаете ответа на свой чисто риторический вопрос, мистер Нонан», — сказал он. «Вставайте и убирайтесь отсюда», — скомандовал Нонан. «Но мистер Питкерн разрешил мне». «Ни черта он вам не разрешил. Мистер Питкерн позвонил мне и сообщил, что вы все еще не уехали. Только посмейте что-нибудь увезти из этого дома. А сейчас вон отсюда. Пойдете сами или вам помочь?» Вульф, оперся на подлокотнике кресла, тяжело поднялся и сказал: «Пойдем, Арч». Он взял свою шляпу, пальто, трость и двинулся к двери. Остановившись там, обернулся к Гусу. «Надеюсь, мы еще встретимся с вами, мистер Требл. Мы отступали, не снискав особой славы, и меня так и подмывало высказаться. Я сказал бы много, но все же сдержался, потому что Нонан и его человек шли прямо за нами. Пока мы не подошли к нашей машине, не было произнесено ни слова. Я открыл Вульфу заднюю дверь. Тут Нонан, который стоял рядом со мной, заговорил: «Я весьма снисходителен к вам. У меня есть все основания запросить санкции на ваше задержание, поскольку вы главный свидетель. Как видите, я этого не делаю. Вон там стоит наша машина. Поезжайте вперед, остановитесь у выезда и ждите, пока мы пристроимся к вам сзади. Будем сопровождать вас до границы округа. Ни сегодня ночью, ни когда-либо позже вы сюда не вернетесь. Ясно?» Ответа не последовало. Я захлопнул дверцу за Вульфом, сел за руль и завел мотор. «Вы меня поняли?» — не отставал Нонан. «Да», — сказал Вульф. Нонан отошел, и мы тронулись. Когда остановились у выезда из владений Питкернов, полицейский, дежуривший там, осветил нас фонарем, но не сказал ни слова. Я обратился к Вульфу. «Давайте я поверну направо и поеду на север, до Брустера. Здесь всего 15 миль, а там начнется округ Патнам. Ведь он сказал, что мы уезжали за пределы округа, но не уточнил, куда именно мы должны ехать. Поворачивайте налево и поедем в Нью-Йорк. Но делайте то, что я говорю». Когда сзади засветили фары полицейской машины, я поехал, как было велено, налево по проселочной дороге. Вначале Вульф сохранял молчание, но через несколько миль он сказал: «Не пытайтесь дразнить его. Никуда не сворачивайте, не меняйте резко скорость. Это было бы непростительной глупостью. Человек, который за нами едет, душевно больной. Он не ведает, что творит. От него можно ожидать все, что угодно». Я ничего не ответил, потому что понимал, Ниро прав. Часы на приборном щитке показывали без четверти 7. К сожалению, я не мог видеть лицо Вульфа. Если он не сдался, если его ум продолжает напряженно работать, тогда все в порядке. Если он сейчас просто нервничает, потому что терпеть не может ездить на машине, да еще в сумерках, и рисует в воображении картины всевозможных несчастий, это еще куда ни шло. Но если он сдался и окончательно решил возвращаться домой, то было самое время употребить все мое красноречие, только бы переубедить его. Я не знал, что мне делать, потому что не мог видеть его лица в зеркале. Еще никогда я так ясно не сознавал, что завишу от этого толстого, ворчливого человека. Перекресток у Гаторнского кольца мы проехали без остановки, на зеленый свет. Однако несколько минут спустя красный на следующем светофоре зажегся так неожиданно, что я резко затормозил. Машина Нонана следовала за нами настолько близко, что я даже испугался, как бы она в нас не врезалась. Когда мы увидели у дороги первую табличку, которая оповещала, что мы въезжаем в город Нью-Йорк, я немного сбавил скорость. Я точно знал, стоит Вульфу. Оказаться дома никакая сила его оттуда не вытащит. Он первым делом пойдет к своим орхидеям, а потом в первый раз за день плотно поест. Ехать до дому нам оставалось всего минут 20. Ситуация казалась мне совсем безнадежной. Тем не менее, я еще сбавил скорость и сказал, мы уже проехали Уэстчестер, и Нонан отстал. Что будем делать теперь? Мы где? В Риверсдейле. И что, уже можно съехать с этой скоростной магистрали? Разумеется, вот руль. Стоит его повернуть и съедем. Тогда съезжайте и остановитесь у ближайшего телефона. Слова его прозвучали, словно музыка в моих ушах. На следующей же развилке я съехал с магистрали и свернул направо. В Ривердейле, признаться, я не ориентировался. Но найти закусочную при дороге не составляет особого труда, и через пару миль мы остановились около одной из них. Я спросил Вульфа, кто будет звонить, он или я. Он велел мне пойти в закусочную и позвонить. Я вопросительно поглядел на него. «Не знаю, Арчи, — сказал он, — видели ли вы когда-нибудь меня, когда я всецело захвачен единственной идеей?» «Разумеется, я, собственно, и не видел вас иным. Вы всегда всецело захвачены единственной идеей, идеей покоя и уюта». «На этот раз нет, — заверил он, — попробуйте дозвониться до Сола Панцера. Скажите ему, пусть немедленно собирается и приезжает к нам. Где мы сможем встретиться с ним?» «Где-нибудь здесь, поблизости?» «Да». «Придумаем. Он должен приехать на машине?» «Да». «А когда договоритесь обо всем с Солом, позвоните Фрицу и скажите, что мы не знаем, когда вернемся домой. И это все».